Глава 31. Самое худшее, что Бархли знал, это с самого начала. С того самого дня, с самой первой встречи с этим человеком. Он не подозревал, что дойдет до такого, однако знал, что Уорнер катит на экспрессе дурные вести и рано или поздно подъедет к станции. Можете считать это чутьем полицейского. Бархли уже 3 года служил помощником шерифа, когда Уорнер появился в городе. Хотя и не подозревал, что все настолько запутано. Сработало врожденное чутье. Инстинкт, который помогает травоядным животным выживать среди хищников. Будто кто-то передал завывание и сверкание полицейской сирены на молчавшей доселе невидимой волне. И сигнал означал: в этом человеке есть что-то неправильное. И оно было, хотя другие никогда этого не замечали. Нет, они видели, а некоторые из них, в частности Хейзел, даже пару раз высказывалось слух, но не обращали внимания. Они знали, что Уорнер не такой, как они, только никогда не понимали, насколько велика разница. И Бархли не понимал. До тех пор, пока к нему в разгар утра не подошел парень из бригады экспертов. Шериф стоял на крыльце и курил сигарету, соображая, что делать и как его деятельность должна выглядеть со стороны, в связи с исчезновением одного из богатейших на Лонгботки людей. Эксперты уже были готовы отчаливать, не найдя ничего, кроме одинокой лужицы крови. Старший сказал ему, что крови было больше, ее неумело затерли, оставив следы, но и это говорило лишь о возможности убийства, не больше. При таком количестве, с тем же успехом, кто-нибудь мог порезать палец, нарезая лайм к выпивке. Бархли был уверен, что здесь имеется гораздо больше, чем они видят, потому-то и задержался в доме надолго и потребовал в свое распоряжение всех экспертов, какие были свободны. И перед домом стоял фургон криминалистов. Но до сих пор им не попалось ничего похожего на улики. Затем из раздвижных дверей вышел один из младших экспертов. «Шериф?» — начал он, и Бархли заметил, что парнишка, до сих пор выглядевший весьма самоуверенным, «Поглядите, как я смотрюсь рядом со всей этой аппаратурой», теперь смотрит смущенно. Он поднял руку и откинул с лба пшеничные волосы. «Мы кое-что нашли, но оно... может быть, вы пойдете и сами посмотрите?» Бархли бросил окурок на крыльцо, успев подумать. «Вот оно началось». Он прошел вслед за экспертом через дом. Ему доводилось бывать в этом доме и раньше, хотя никто об этом не подозревал. Бархли получал небольшое вознаграждение за ту работу, какую делал. Не за основную, а за другую работу. Роль, которую он играл уже 25 лет. С тех пор, как умер Фил Уилкинс, энтузиазм большинства участников угас. В том числе и потому, что все они постарели. Жизнь к старости осложняется и без того, чтобы нарушать основные правила. Но только не для Уорнера. Он не собирался прекращать. И в этом заключалась проблема. Он был гораздо богаче всех остальных. Дэвид вырос здесь, потом уехал, основал компьютерную фирму на западном побережье, вовремя продал ее. Вернулся обратно в Сарасоту, начал без особого интереса заниматься строительством кондоминиумов, и оказалось, что и это у него получается. Деньги так и липнут к нему. Женщины тоже. Внешне безупречный, а внутри поломанный. Каждый год Бархли говорил, что пришло время завязывать. Это Уорнер заставил его измениться, точно так же, как и остальных. И не через доводы разума. Бархли даже это не мог выдвинуть свою защиту, хотя Уорнер бывал очень убедительным, когда задавался целью. Нет, шериф пошел на сделку по более простой причине. Деньги. И еще возможность участвовать в увеселениях, о которых копы обычно и не мечтают, не говоря уж о знакомстве с женщинами определенного сорта, которых можно уговорить на участие в таких вечеринках, потому что близость больших денег и большой миски кокаина действует на них подобно универсальной отмычке. В доме Уорнера строго придерживались сценария «Однажды в Вегасе». Было действительно любопытно посмотреть, что пара 19-летних девчонок позволяет вытворять мужику средних лет с сединой и брюшком. А когда знаешь, что девчонок привезли специально ради вечеринки, а утром те уже будут в самолете, летящем обратно в Хиггсвилл, так и не узнав ничьих имен и нисколько к этому не стремясь, то и самому легко приобщиться. У всех есть цена. И обычно не такая уж высокая. И всегда выплачивается в одной и той же валюте. Юный криминалист провел шерифа по отделанному деревянными панелями коридору, затем через дверь, за которой скрывалась лестница. Бархли знал, куда те ведут. В большой, с постоянным температурным режимом винный погреб, устроенный в цементном бункере, вырытом под домом. Когда они спустились с последней ступеньки, Бархли увидел у стены еще двух экспертов и Холлама. Шериф заметил, что эта часть пола из известняка влажно блестит, как будто плитки недавно помыли. Холлам отделился от группы и подошел к стеллажу в глубине помещения. Он взялся за полку, нагруженную дорогими с виду бутылками, и дернул. Стеллаж не шелохнулся. «Мы ничего не нашли бы, если бы один из этих ребят не превысил должностные полномочия», — проговорил он. Он поглядел на одного из экспертов, хилого, застенчивого с виду паренька. «Заинтересовался винами на полках. Взял одну бутылку и уронил». Холлам опустился на колени и указал на нижние полки стеллажа. «Затирая лужу, он заметил там ручку». Помощник шерифа сунул руку в отверстие, предназначенное вроде бы для очередной бутылки вина, и Бархли услышал деловитый щелчок, словно где-то сдвинулся рычаг. Его сердце дрогнуло. Холлам поднялся и снова дернул стеллаж. На этот раз тот отъехал от стены. Секция в 4 фута шириной беззвучно развернулась на петлях. В стене за стеллажом оказалась широкая металлическая дверь с утопленной ручкой. Холлам поглядел на своего шефа, видимо, подозревая, что Бархли захочет сам потянуть за нее. Бархли сомневался, что ему хочется. Наоборот, он предпочел бы подняться по лестнице, сесть в машину и уехать куда-нибудь подальше. Может, на Ки-Вест, а может, в Бразилию. Но он все-таки шагнул к двери. Ведь это и значит быть копом. Ты тот человек, что обязан сделать шаг и открыть дверь, о существовании которой остальные и слышать не хотят. Однако за дверью оказалась еще одна. Она примерно на фут отстояла от первой, что указывало на большую толщину стены. Бархли повернул ручку и обрадовался, когда дверь не поддалась. «Заперто», — сообщил он, зная, что на этом все равно не закончится. Шериф знал, что теперь они дошли до стадии, когда будут искать ключи от двери, но не найдут. Будут определять, соединен ли замок с охранной системой и не отпирается ли с пульта. Но в итоге вызовут кого-нибудь с оборудованием и просто разрежут металл, победив грубой силой. У всех нас имеется в душе подобная дверь. За ней мы храним личные вещи, а то, что для нас личное, не обязательно будет хорошим. В любом случае, Уорнера здесь нет, и он не сможет защитить свою дверь. «Открывайте!» — велел Бархли. После чего затопал по лестнице обратно, на свежий воздух и солнце, в какое-нибудь укромное место, чтобы позвонить человеку, с которым однажды познакомился на вечеринке Уорнера. Тому, кто отвел его в сторонку и дал визитку, велев позвонить в том случае и только лишь случае, если возникнет угроза, что все вот-вот выйдет на свет Божий и станет достоянием общественности. Все, что шериф знал об этом человеке, его зовут Пол, и лично Бархли был бы счастлив никогда больше его не встречать. Но шериф понимал, что если и должен настать день, когда ему придется позвонить, то это сегодня.